Он послал Наргаваса в Карфаген с вестями о победе, и царь нумидийцев, гордясь своим успехом, явился к Саламбо. Она приняла его в садах, под широкой смоковницей, обложенная подушками из желтой кожи. С нею была Таанах. На голове у Саламбо был белый шарф, который закрывал рот и лоб, оставляя открытыми только глаза. Но губы ее сверкали из-под прозрачной ткани, подобно драгоценным камням на ее пальцах. Руки она тоже держала под покрывалом и за все время не сделала ни одного движения. Наргавас сообщил ей о поражении варваров. Она в благодарность благословила его за услуги, оказанные ее отцу. Тогда он стал рассказывать о всех подробностях похода. Голуби тихо ворковали на окружавших их пальмовых деревьях, а в траве летало много других птиц. Галеолы с ожерельем на груди, перепела из Тартесса и карфагенские цесарки. Сад, запущенный в течение долгого времени, сильно разросся. Колоквинт вился вокруг ветвей кассии, цветы ласточника росли среди полей роз, всевозможные дикие растения свивались, образуя навесы, и, как в лесу, косые лучи солнца отбрасывали на землю тень от листьев. Одичавшие домашние животные убегали при малейшем шуме. Иногда появлялась газель, к копытам которой пристали павлиньи перья. Далекий гул города терялся в рокоте вод. Небо было совершенно синее, на море ни одного паруса. Наргавас замолчал, и Саламбо глядела на него, не отвечая. На нем была льняная одежда, расписанная цветами и обшитая внизу золотой бахромой. Его заплетенные волосы были зачесаны за уши и скреплены двумя серебряными стрелами. Правой рукой он опирался на древко копья, украшенное янтарными кольцами и пучками волос. Саламбо глядела на него, и Наргавас будил в ней множество смутных мыслей. Этот юноша с нежным голосом и женским станом чаровал ее взор своей грацией и представлялся ей как бы старшей сестрой, которую ваалы послали ей в защиту. Ее охватило воспоминание о Мато, и ей захотелось узнать, что с ним сталось. Наргавас ответил, что карфагеняне направились в Тунис, чтобы захватить его. По мере того, как он излагал ей возможности успеха и говорил о слабости Мато, ее охватывала странная радостная надежда. Губы ее дрожали, грудь тяжело вздымалась. Когда, наконец, он обещал сам убить его, она воскликнула: «Да, непременно убей». Но медиец ответил, что пламенно желает смерти Мато, так как по окончании войны станет ее супругом. Саламбо вздрогнула и опустила голову. Наргавас продолжал, сравнивая свои желания с цветами, томящимися в ожидании дождя, с заблудившимся путником, ожидающим восхода солнца. Он сказал ей еще, что она прекраснее луны, освежительнее утреннего ветра, отраднее лица гостеприимного хозяина. Он обещал ей привезти из страны чернокожих предметы, каких в Карфагене не знают, и говорил, что покои их дома будут посыпаны золотым песком. Наступил вечер. В воздухе носились благоухания. Они долго безмолвно глядели друг на друга, и глаза Саламбо из-за длинных покрывал казались двумя звездами в просвете между облаками. Наргавас ушел до заката солнца. Когда он уехал из Карфагена, старейшины облегченно вздохнули. Народ встретил его еще более восторженно, чем в первый раз. Если Гамилькар и нумидийский царь справятся одни с наемниками, они будут несокрушимы. Старейшины решили поэтому для ослабления барки привлечь к спасению республики того, кто им был мил — старого Ганнона. Он немедленно направился в западные провинции, чтобы совершить месть в тех самых местах, где прежде потерпел позор. Жители этих провинций и варвары умерли, спрятались или бежали. Гнев его разразился над самой местностью. Он сжег развалины развалин. Он не оставил ни одного дерева, ни одной травки. Детей и коллег, встречавшихся на пути, предавали пыткам. Женщин отдавали солдатам, чтобы их насиловали, прежде чем убить. Самых красивых бросали в его носилки, потому что страшный недуг разжигал его пламенными желаниями, и он удовлетворял свою страсть с бешенством отчаяния. Часто на хребте холмов черные палатки вдруг исчезали, точно снесенные ветром, и широкие круги с сверкающими краями, которые оказывались колесами повозок, с жалобным скрипом приходили в движение и постепенно скрывались в глубине долин. Племена, отказавшиеся от осады Карфагена, блуждали таким образом по провинциям, выжидая случая или победы наемников, чтобы вернуться. Но под влиянием ужаса или голода они все двинулись потом обратно на родину и больше не возвращались. Гамилькар не завидовал успехам Ганнона, но ему хотелось поскорее кончить войну, и он приказал Ганнону вернуться в Тунис. Ганнон явился к стенам города в назначенный день. Город отстаивало все туземное население, затем 12 000 наемников и все пожиратели нечистой пищи. Они, как и Матони, спускали взоры с видневшегося на горизонте Карфагена, и простой народ, так же, как Шелишим, созерцал издали высокие стены Карфагена, мечтая о скрывающихся за ними бесконечных наслаждениях. Объединенные общей злобой осажденные быстро организовали сопротивление. Они изготовили шлемы из мехов, срубили все пальмы в садах, чтобы сделать копья, вырыли водоемы, а для продовольствия ловили в озере крупных белых рыб, питавшихся падалью и нечистотами. Полуразвалившиеся стены города никогда не восстанавливались по вине завистливого Карфагена. Они были такие непрочные, что их легко было опрокинуть ударом плеча. Мато заткнул бреши камнями, выбитыми из стен домов. Начался последний бой. Мато ни на что не надеялся, но все же думал о том, что счастье переменчиво. Карфагеняне, приблизившись, увидели на валу человека, который высился над амбразурами. Стрелы, летавшие вокруг него, по-видимому, пугали его не более, чем стая ласточек, и странным образом ни одна стрела не задевала его. Гамилькар расположил свой лагерь с южной стороны. Наргавас с правой стороны занял долину Радоса, а Ганнон — берег озера. Три военачальника решили сохранить каждый свою позицию, чтобы потом всем вместе напасть на город. Гамилькар хотел сначала показать наемникам, что они понесут наказание как рабы. Он приказал распять 10 посланцев рядом на маленьком возвышении против города. Это зрелище заставило осажденных покинуть вал. Мато решил, что если бы ему удалось быстро пройти между стенами и палатками Наргаваса, прежде чем успеют выступить нумидийцы, он мог бы напасть на тыл карфагенской пехоты. Она оказалась бы тогда запертой между его отрядом и войсками, находящимися в городе. Он быстро кинулся вперед со своими ветеранами. Наргавас это заметил. Он прошел берегом озера к Ганнону и сказал ему, что нужно послать войско на помощь Гамилькару. Считал ли он действительно, что Гамилькар слаб и не сможет устоять против наемников? Действовал ли он из коварства или по глупости? Этого никто никогда так и не узнал. Ганнон, из желания унизить своего соперника, не колебался ни одной минуты. Он приказал трубить врага, и все его войско кинулось на варваров. Они повернули назад и устремились прямо на карфагенян, стали их валить, топтать ногами. Отбросив их таким образом, они дошли до палатки Ганнона, где он находился в это время с 30 карфагенянами, самыми знатными из старейшин.